Добро, ежели так, ну, поведай далее, что было. То, что меня захватили и увезли в Ливонию, повергло его в ярость. Я еле-еле убедил его, что поспешные действия против поляков не в наших интересах, и перешел к нашим планам по его эвакуации. Он отрезал: «Я останусь в Москве, княже, что бы ни случилось, да и Федор никуда не уедет. Царица и Ксения, те да». Все мои аргументы о том, что, мол, он России нужен живым, он отмел сразу: «Княже, невместно то». А потом спросил меня: «А как ты думаешь, княже, будет смута?» «Не ведаю того, государю. Мыслю, ляхи попытаются. Но мы сможем этому противостоять, если большого предательства не будет. А не хочешь остаться здесь, в Москве?» «Не могу, государю, дом мой не только здесь, но и там. Но обещаю тебе, что я вернусь. А пока меня нет, трое из наших здесь останутся. И еще семеро в Невском устье». Затем я отправился к патриарху, но и он сходу отмел мои планы. «Стар я уже, княже, чтобы от ворогов прятаться. А убьют они меня, другого Бог пошлет, дабы спасти церковь русскую». Так я и поплелся обратно на Никольскую, в свою холодную постель, повторяя про себя строчку из Роберта Бернса: «Хи бест лаиц чемесамица анмен ганкафтаглей». Наиболее тщательно проработанные планы мышей и людей часто приводят не туда. 6. Враг не пройдет. Еще до моего прибытия в Москву, в городе вновь поплыли слухи об истинном царевиче Дмитрии, бежавшем от годуновских катов из Углича и объявившемся теперь в Речи Посполитой, дабы вернуть себе причитающийся ему московский престол. Четверо распространителей были взяты в первый же день. Дураками они не были и, не дожидаясь пыток, сознались, что деньги им дал некий человек, по описанию один и тот же. Его достаточно быстро распознали. Это был Ванька Немчин, доверенный слуга Дмитрия Шуйского. Вот только сам Дмитрий утверждал, что бежал сей сукин сын с немалой казной еще в начале июля. Рано утром 28 июля, на следующий день после моего возвращения, меня разбудили ни свет ни заря. Пришла радиограмма из Алексеева, там объявились перебежчики из Киева. По их словам, за две недели до того на Софийской площади староста самборский Ежемнишек представил народу брата короля нашего его величества Сигизмунда русского царевича Дмитрия Иоанновича, его же Господь спас от людей безбожного самозванца Бориски. «Занятно», — сказал Ренат, когда я поделился с ним этой новостью. «А самое интересное, насколько это произошло именно так, и какие подробности эти перебежчики опустили? Ведь это может быть и деза. Хотя, конечно, вряд ли, ведь к этому все и шло. Но вот хотелось бы узнать детали. А зачем они? Ну, хотя бы, нам неизвестно, как выглядит сей Дмитрий. А то мы могли попытаться понять, кого именно ляхи выбрали на эту роль. Еще было бы интересно, кто при этом присутствовал. К чему они призывали? Не удивлюсь, если там был клич типа «Вступайте в армию царевича Дмитрия». Эх, не создали мы внешней разведки. Иначе бы у нас были ответы хоть на часть этих вопросов, да и узнали бы мы об этом раньше. Да, и еще хотелось бы знать, почему именно в Киеве? Так он же вроде столица. Столица чего? В 1324 году Литва захватила Киев, а в 1362 окончательно присоединила. И в 1470 литовцы расформировали Киевское княжество, сделав его воеводством. За это время его не раз жгли то одни, то другие, а в 1482 Менглигири его практически сравнял с лицом земли. С тех пор он, малозначимый окраинный город, который к тому же был передан в состав польских королевских земель в 1562, живут они лишь торговлей с Москвой, особенно теперь, после Черниговского мира. Но сам город в плачевном состоянии. Рейнгольд Гильденштейн посетил его несколько лет назад и написал, что город до сих пор в руинах, и худо-бедно заселен лишь купеческий подол. Скорее всего, поляки начали восстановление верхнего города, но зачем им это, ума не приложу. Понятно, да, очень жаль, что у нас там нет своего человека, а лучше нескольких, и каналов связи. Полагаю, что из него делают базу для походов Лжедмитрия, и одновременно пытаются его укрепить на случай, если самозванец захочет прибрать древний стольный град к рукам, либо если наши посчитают это нарушением мирного договора и пойдут на Киев. Тем более, ты сам этим угрожал. Так что если брать Киев, то прямо сейчас. Поговорю с Борисом, но вряд ли он на это согласится. Страна еще не оправилась от голода, так что затяжная война с ляхами ему ни к чему. По крайней мере, пока. Я пришел на следующее утро во дворец, но мне сказали, что царь с раннего утра уехал в Вязёмы. Пораскинув мозгами, я направился туда следом, взяв с собой Рената, а также взвод измайловцев, навязанный мне ребятами, мол, береженого Бог бережет, а ты уже два раза совершенно бездарно попадал в плен. Дорогу туда недавно вымостили, так что домчали мы туда, пока солнце еще даже не позеленело. Услышав о последних событиях, Борис задумался, затем сказал: «С Щелкаловым тебе это надо бы обсудить, княже, но не с руки нам сейчас война с ляхами, ох, не с руки, им с нами, тоже». «Государю», — сказал Ренат, — «я приказал привести измайловский полк в боевую готовность. Это значит, они могут выступить в любое время. Предлагаю послезавтра отправиться с ними в Алексеев». «Мыслю, не надо пока», — медленно сказал Борис, — «ведь ляхи могут ударить и по Смоленску, либо из Ливонии на Псков. Псков продержится, пока не подойдет Невский полк», — сказал я. «Именно этот вариант мы с Виталием обсудили в Николаеве. Более того, часть наших тамошних сил может пойти на Дерпт, и ляхи это знают. Да и Смоленск, крепкий орешек, в нашей истории он держался почти 20 месяцев, несмотря на весьма малые силы. Скорее они вторгнутся южнее, в направлении Рославля. Его по моему приказу укрепили за последние 2 года, кивнул Борис, как ты мне и советовал, так что и он продержится до подхода измайловцев. Тогда, государь, будем держать алексеевцев в боевой готовности», сказал Ренат. На следующее утро вновь пришла весть из Алексеева, к нему подошла рать истинного царевича Дмитрия и несколько парламентеров прибыли в город. Они потребовали у алексеевского полка признать законного нашего правителя и перейти к нему в подчинение. По моему приказу, их попросту прогнали в Зашей. После этого, рать пошла на штурм, но была оперативно прижата к Днепру. Сказалась намного лучшая выучка, а также оружие. В большинстве своем у алексеевцев были николаевские нарезные винтовки с новой системой заряжания. Было понятно, что они проигрывали 1001 и даже Масинкам, но мы не решились выдать им оружие, которое могло бы попасть в руки неприятеля. Тем не менее, вояк Лжедмитрия попросту расстреляли с дистанций, на которых их фузии не могли причинить нам никакого вреда, разве что случайно. Немногим удалось разжиться лодками в одной из прибрежных деревень и уйти за Днепр. Убито было около 1000, и еще чуть более 500 взято в плен. Через 3 дня, новая рать попыталась форсировать Днепр у Любича и захватить город. На этот раз, наши, наученные опытом первого столкновения, пустили по Днепру суда, реквизированные в Любиче и вооруженные пушечками, и они начали топить неприятельские лодки прямо на реке. До нашего берега добралось около 300 человек, которые были практически сразу взяты в плен любичским гарнизоном, усиленным несколькими сотнями, присланными из Чернигова. На этот раз захватили и одного из командиров, Петра Канашевича. Как и в первый раз, собственно российских подданных было меньше четверти, а большинство принадлежало к украинским казакам, по заверениям Канашевича, запорожцам, но, как оказалось, 2/3 были реестровыми правобережными казаками, то есть находящимся на службе и на жаловании польского короля. По приказу Рената алексеевцы начали вести активную разведку и на приграничных польских территориях, в результате чего они наткнулись на вооруженный лагерь у села Бобровицы на пограничной реке Быстрице, который пополнялся все новыми казачьими отрядами. Я дал санкцию на операцию, и алексеевцы ночью высадились чуть в отдалении, а затем окружили врага и принудили его к сдаче. Решающим аргументом были 2 батареи, выставленные по ту сторону реки и давшие несколько картечных залпов прямой наводкой. На этот раз взяли почти 1000 пленных, включая их командира. Им оказался Иван Болотников, бывший боевой холоп Телятевского, бежавший в Европу несколько лет назад. Его, равно как и Канашевича и некоторых их приближенных, послали в Москву под конвоем. Сами же алексеевцы были готовы к удару по Киеву, но вернувшийся в Москву Борис вновь отказался от этой идеи. Эх, если бы он согласился, то, может быть, получилось бы избежать страшных лет смуты. 18 августа в Москву прибыли главари воровской рати Канашевича, в нашей истории известного как Канашевича Сагайдачного, кровавого палача, уничтожавшего русские села, встречавшиеся на его пути, и Болотникова, которому не суждено было устроить мятеж после свержения первого Лжедмитрия, казнили на болоте через 4 дня. За ними на эшафот взошел Ванька Немчин, который тоже оказался в числе захваченных в Бобровице главарей мятежников. Казнь была через отсечение головы, ее они заслужили тем, что все время пели соловьем, рассказывая о самом Лжедмитрии и о его планах. Оказалось, что ближайшим сподвижником самозванца являлся Борис Бельский. Именно он представил его Мнишику, и именно он находится в тайной переписке с московскими боярами. С кем именно, ни одному из главарей известно, впрочем, не было, как не было известно ничего о возможных связях королевского двора и Лжедмитрия. Единственное, что намекало на подобную связь, было то, что Канашевич однажды видел, как из здания, в котором самозванец жил в Самборе, однажды вышел Казановский. Сам же Дмитрий по описанию не был похож на то, что нам было известно про Отрепьева, да и портрет Лжедмитрия в одной из наших книг ни один из них не опознал. А вот описание дьяка Михаила Молчанова подошло. Именно он, кстати, должен был стать вторым Лжедмитрием в нашей истории. Но поляки почему-то выбрали вместо него кандидатуру тушинского вора. Ваньку Немчина усиленно допрашивали, пытаясь узнать, связаны ли шуйские, в особенности Дмитрий, с партией самозванца. Я подозревал, что да, и что деньги, якобы украденные Ванькой, на деле были выданы шуйскими на армию Лжедмитрия. То, что деньги он передал самозванцу, он в конце концов подтвердил, но все остальное отрицал до последнего. В день их казни, при которой мне, увы, вновь пришлось присутствовать, пришли новости из Пскова. Из Керумпы бежали две девушки, которые рассказали, что, когда Казановский прибыл в замок Керумпы и узнал, что пленники благополучно сумели бежать, он приказал устроить за нами погоню, а жителей послал прочесывать окрестные леса. Когда это не принесло никакого результата, он уехал из Ливонии, а тремя неделями спустя туда вернулся с целой ротой и арестовал барона и некоторых его приближенных. В частности, упоминали некого Альберта, правую руку барона. Их казнили на деревенской площади, объявив, что замок переходит в собственность короны. На следующее утро, едва забрезжил рассвет, девушки ушли в лес по грибы. Вернувшись, они увидели, что все дома были сожжены, и среди сгоревших балок виднелись почерневшие от пламени руки, головы, ноги, большие и явно принадлежавшие детям. Другие трупы, наверное, тех, кто пытался бежать, валялись между домами, а двоим или троим почти удалось добежать до леса. Может, кому-нибудь и удалось спастись, но обе они побежали, обуреваемые ужасом, в Печоры, откуда их и переправили в Псков. Эти же девушки сумели опознать среди беженцев того самого Вольфганга, которого я в свое время лишил мужского достоинства. Он же сдал не только свою агентуру, но и известных ему других шпионов из Речи Посполитой. Конечно, не факт, что это были все, да и прислать новых под видом тех же беженцев либо купцов – не проблема, но все равно это было что-то, а жизнь текла своим чередом. Летом было принято решение о введении медалей, на что мы пустили часть серебра и меди, привозимых с Урала. Пока что мы ввели две серебряных медали, за отвагу и за боевые заслуги, а также медные за участие в боевых действиях и за ранения. Кроме того, Саша придумал систему знаков различия для разнообразных чинов на основе принятых в РКА в период до Великой Отечественной. Звезда ныне означала генерала. Вертикальные полоски, от 1 до 3, полагались капитанам, майорам и полковникам. Подполковников у нас не было. Лейтенанты получили квадратики, старшие лейтенанты, 2, сержанты, треугольники, рядовые, 1 горизонтальную полоску, ефрейторы, 2. Курсантам же полагалась буква К. В остальном форма была абсолютно одинаковой, разве что у каждого полка появился свой символ. У измайловцев зеленая елочка, у алексеевцев – вертикальная синяя полоса на правом рукаве, стилизованное изображение Днепра, а у радонежцев – крепостная башня темного цвета. Невскому же полку придумали горизонтальную синюю волнистую линию. Носить их полагалось на левом конце воротника. Знаки различия изготовлялись на местах, а медали чеканились лишь в Измайлово, а затем курьером отправлялись в Алексеев и Борисов. Мне же предстояло наградить измайловцев, которые 2 года назад сражались на южных рубежах. И вот я стою в новенькой форме цвета хаки с одинокой звездой из темной ткани по обе стороны воротника. Передо мной находится Саша и Ренат в полковничьей форме. А передо мной все, кого представили к наградам. Здравия желаю, товарищи бойцы! Звучно прокричал я уставную формулу. Устав был введен в Измайлово при формировании измайловского полка, и не раз уже дополнен на основе анализа боевых действий. Экземпляр, напечатанный в измайловской типографии, выдавался каждому курсанту, а экзамен на получение звания рядового включал в себя и вопросы по основным положениям этой брошюры. Я, Конечно, был первоначально против товарищей, но меня убедили, что так надо, ведь у нас в полках состояли и отпрыски знатных боярских родов, и крестьянские дети, а так они все в первую очередь товарищи. Убеждали меня тогда Ренат и Саша, их было двое, а я один, пришлось уступить. Здравия желаем, товарищ командующий, зычно проорали бойцы. Все те, кто грудью встал на защиту южных рубежей родной земли, награждаются медалью за участие в боевых действиях. Ура! Ротные командиры проходят вдоль строя, и каждый награжденный получает по небольшому медному кружочку на булавке с зеленой колодкой. Затем я беру в руки первый список и зачитываю. За ранение, полученное на государевой службе, награждаются. Вереница новоявленных кавалеров медали за ранение подходит ко мне, и я лично поздравляю каждого и выдаю ему его медаль. Далее следуют награжденные медалью за боевые заслуги, их намного меньше, и, наконец, за отвагу. В списках я на мед не нашел и самого себя, и вычеркнул свое имя. Не заслужил я ни того, ни другого, ни третьего, разве что оставил себе медаль участника боевых действий. Но вышел Митька, полковник Дмитрий Пожарский, и объявил: за героизм при обороне южных рубежей медалью за боевые заслуги награждается генерал Алексей Алексеев. Я обалдело уставился на серебряный кружочек, который Митя лично пришпилил к моей груди. Но это было еще не все. Меня наградили еще и медалью за ранение, за то, что я, как дурак, дал себя захватить у ключа 12 апостолов, и за то, что меня сначала стукнули по башке, а затем недоброй памяти баронесса пару раз хлестнула своей плеткой. И, наконец, абсолютно незаслуженно мне вручили и за отвагу, за побег из Керумпы. Вы бы лучше Юру наградили, и девушек. Девушки, гражданские лица, наставительно сказал Ренат, а Юру сегодня наградят в Николаеве. И, наконец, я объявил минуту молчания по нашим погибшим, их семьям и родителям, и женам с детьми. Некоторые были женаты, полагалась теперь пенсия из средств, получаемых из Соликамска, равная 2/3 их прижизненного жалования. Затем по ним отслужили панихиду в новопостроенном храме святого Георгия Победоносца. Конечно, хотелось бы дать ребятам увольнение хоть на пару дней, но, увы, боевую готовность никто не отменял, так что им 3-дневное увольнение было обещано, как только появится такая возможность. Когда она только будет? 7. Прощай, любимый город. Потихоньку растворились в дымке московские купола. Было пасмурно, моросил дождик, но новая дорога держалась, и мы шли с вполне приемлемой скоростью. Вот только на душе было неспокойно, ведь город этот за короткое время стал мне родным. Конечно, он выглядел иначе, чем Москва на дореволюционных открытках из альбомов моих предков, и тем более чем та Москва рубежа 80 и 90-х, которую я видел в подаренном мне Володей Романенко альбоме перед нашей так и не состоявшейся поездкой туда. Впрочем, по словам ребят с Астрахани, Москва второй декады третьего тысячелетия была совсем другим городом, чем она же времен Ельцинской катастрофы. От этой Москвы к тому времени в нашей истории оставалось немного: стены и башни Кремля, кое-какие храмы и монастыри, пусть часто с тех пор перестроенные, кусок стены Китай-города, и очень немногие гражданские здания, ни великолепного дворца Годунова, ни кремлевских монастырей, ни многих храмов уже не было. Они пали жертвой не только разрушительного пафоса советских годов, но и наполеоновской армии, и многочисленных пожаров, да и просто стремление заново отстроить обветшавшую либо банально вышедшую из моды церковь или иную постройку. Но, тем не менее, в этом городе обитали и мои предки. Здесь в кровавом октябре 1917 года младший брат одной из прабабушек, юнкер, защищал Кремль, где и погиб при взрыве снаряда. Но то было в будущем, ставшем для меня прошлым, а в настоящем всем нам и лично мне довелось приложить руку и к спасению Москвы от голода, и к ее развитию. А в голове, как кадры киноленты, крутились последние события. В самом начале сентября в город пришло посольство Речи Посполитой под руководством все того же Льва Сапеги. Он привез письмо от Сигизмунда, где тот выражал свое негодование деем самозванца, именующего себя царевичем Дмитрием, и заверял Бориса, что указал людям своим арештовать и сего Дмитрия и допросите его, а потом прислати его тебе, брат мой Борис, царь московский. Я заметил, что и всея Руси была опущена, на что Сапега клятвенно меня заверил, что получилось так по недосмотру. А на вопрос о Мнишике, тот побожился, что Мнишика самого ввели в заблуждение и что он более не потворствует всему самозванцу. К Кроме того, Мнишика лишили чина старосты самборского. Даже Щелкалов не был склонен принять это объяснение, но Борис грозно посмотрел на него, а вечером, пригласив лишь нас вдвоем, сказал: «Княже, и ты, Василию, не готовы мы еще к войне с ляхами. Прикажу я Митьке Пожарскому озаботиться созданием других полков нового строя, Смоленского, Рославльского и Псковского. Как ты мыслишь, княже, выдюжит?» Я хотел было еще раз предложить ему разрешить Алексеевскому полку занять Киев, тем более, что самозванец, вероятно, до сих пор там, но я смолодушничал и лишь кивнул: «Выдюжит. Добрый он воевода, государю, но надо бы нам обсудить все, что нужно будет сделать после нашего отъезда, вместе с моими людьми, да и родичами твоими». Конечно, подобные слова были верхом дерзости, но Борис лишь сказал: «Истину глаголишь, княже. Последние дни мы каждый вечер проводили за моделированием различных ситуаций и нахождением путей их решения, а 12 сентября по старому стилю и 22 по новому мы все причастились святых христовых тайн, после чего святейший отслужил молебен за путешествующих, сиречь нас, а затем последовал пир у Бориса, куда были приглашены все американцы. С продуктами стало намного лучше, и его можно было сравнить с теми обедами, которыми нас угощали 2 года назад, до начала голода. А на следующее утро я еще в предрассветной тьме, согласно государевой воле, приехал к нему попрощаться. Борис обнял меня и сказал: «Ангела тебе в дорогу, княже, и всем твоим. Спаси тебя и твоих людей, Господи, за все, что вы сделали для Руси. Княже, чует мое сердце, не свидится нам больше. Верю, что ты придешь на помощь детям моим, да и державе нашей, буди потребуется. Ступай». В глазах у него стояли слезы. А теперь я сидел на комфортабельном, обитом заячьим мехом сиденье княжеской кареты с пружинными рессорами. Установочная партия таких карет была изготовлена в Радонеже для царя, лишь самую первую я оставил себе. В ней было не в пример приятнее путешествовать, чем в каретах по технологиям того времени. Еще одним нововведением были козлы для возницы, с еще одним местом для охранника, и лавкой для 2 охранников сзади. Внутри же она соответствовала стандарту тех времен, с 4 сидениями друг напротив друга. Со мной путешествовали Саша, Ренат и Тимофей Богданович Хорошев, новый наместник государев в Америке, хотя этот титул, согласно указу Годунова, не был сопряжен с реальной властью. В составе поезда были и многие из местных, кого мы выбрали, с их согласия, на переселение, кого на Святую Елену, а большинство в Русскую Америку. Даст Бог, и границы между людьми из будущего и нашими новыми согражданами постепенно исчезнут, и все они станут такими же русскими американцами, как и все мы, и при этом останутся русскими патриотами, готовыми в любой момент прийти на помощь далекой родине. 8. Пора и честь знать. Никто бы не узнал в Анфисе той девчушки, которую мы когда-то нашли в Бабаевском сарае. Она вытянулась, несколько прибавила в весе, не потеряв при этом стройности, причем это был в основном не жир, а мускулы. Льняные волосы, синие, не голубые, а именно синие, глаза, длинные ресницы. Нечего и говорить, что многие подростки из наших переселенцев то и дело одаривали ее влюбленными взглядами. А я сначала пытался пресекать это, как мог. Я чувствовал себя хоть и приемным, но папашей, но потом понял, что девочка не торопится невеститься, и расслабился. Тем более, она предпочитала общаться со взрослыми, особенно со мной и с девушками, с которыми она так сдружилась на Никольской. В Твери и в Новгороде мы каждый раз оставались на сутки, чтобы дать возможность тем из нас, кто не привык к длительным путешествиям, отдохнуть. Анфиса бегала с нами по городам, причем абсолютно не интересовалась обновками, зато с открытым ртом смотрела на Успенский собор и храм Иоанна Милостивого в Твери, а когда увидела Софию Новгородскую и другие новгородские храмы, то вообще захлопала в ладоши. Но больше всего ее поразило, когда мы выехали из леса, и она увидела Борисов. Окружен он был звездообразной стеной, а дорога в город проходила между 2 фортами. Но главным строением города были не казармы Невского полка, не склады и не заводы, а храм Бориса и Глеба с высокой колокольней, построенный примерно там, где в нашей истории возник Смольный собор. Перед ним располагалась величественная Борисоглебская площадь с городской управой и другими зданиями, которые даже на мой испорченный 20 веком вкус выглядели очень неплохо. Я показывал Анфисе местные красоты, когда в мои объятия неожиданно прыгнула стройная светловолосая девушка, в которой я с трудом узнал похорошевшую и похудевшую Лису. «Книше», — сказала она со смешным акцентом, а затем перешла на немецкий. «Я выхожу замуж в эту субботу. Приходи к нам на свадьбу». Я мысленно расслабился, все-таки нас связывало совместное прошлое, пусть не романтическое, но довольно-таки интимное, и я боялся, что девушка пожелает возобновить наши отношения. И все-таки я почувствовал некий укол ревности, но сделал над собой усилие, и лицо мое приняло весьма радостное выражение. «Приду. А кто твой жених?» «А вот он». И она подвела ко мне молодого человека, заговорившего со мной по-русски. «Княже, меня зовут Ярослав, я сам отсюда, из Устья. Рад за вас», — сказал я почти искренне. «А что потом делать собираетесь?» «Учусь на токаря, княже, а в ноябре закончу обучение и поеду в Николаев. Там нам работу обещали, и жилье, ведь многие в Русскую Америку уезжают. Добро, приду к вам на венчание, если не прогоните. Княже, ты будешь самым желанным гостем. Оно будет в храме Бориса и Глеба в 9 часов, во время литургии». Анфиса все это время смотрела на меня квадратными глазами. «Но нам было пора в Борисовский порт, почти вся наша партия уходила в Николаев, а мы с Тимофеем Хорошевым, в Александров. Нам предстояло навестить его отца, царского наместника Богдана Хорошева, в Александрове, и я решил напроситься к нему до субботы. По дороге в порт Анфиса отвела меня в сторонку и спросила: «Княже, а вы любили эту девку? Мы с ней вместе бежали из Ливонии. Слыхала я, вот только, ты знаешь, что она в тяжести. Ты уверена? Она же еще даже замуж не вышла. Да четвертый месяц уже, не меньше. Я вижу, у меня глаз наметанный. Однако, получается, что, с одной стороны, наши гинекологи смогли таки привести Лису в порядок, а с другой, кроме меня, отцом никто быть не может, даже если мы были вместе всего один раз. И я снова заскучал, и этого ребенка буду воспитывать не я». Богдан был очень рад нашему приезду, и в тот вечер мы объелись так, что я еле-еле смог доковылять до кровати. В пятницу я поехал к отцу Пафнутию, у которого как раз пребывали наши епископы, а также и отец Евтихия из Спасского, ставшего уже пригородом Александрова. День был постный, но меня угостили Невской стерлядью, и на прощание я расчувствовался. Отец Евтихий был первым, с кем я встретился на Руси, а отец Пафнутий стал крестным отцом Александрова на Неве. «Спаси вас, Господи, святые отцы, молитесь за меня». «Не бойся, княже», — сказал отец Евтихий, — «скоро ты сюда вернешься, и княгиню свою привози, если сможешь». Затем я решил погулять немного по Александрову. Точно так же, как и Борисов, он был окружен стеной, у которой располагались казармы 3-го батальона Невского полка. Но если Борисов был промышленным центром, то в Александрове находились две школы и первый университет на Руси, Александровская академия, открытая 1 сентября этого года. Я решил посидеть на одном из занятий и попал на урок математики. Конечно, уровень пока еще соответствовал скорее 10 классу американской школы, а, по словам наших ребят, 6 или 7 советской, но и это было недосягаемо для университетов других стран, а в планах было привести и школьное образование к этому уровню. Рано утром в субботу я распрощался с Богданом. Тимофей собирался погостить у отца еще недельку. Хорошев обнял меня и сказал: «Княже, опекай там моего Тимоху, и помни, что у тебя навсегда останется друг здесь, на Руси. Богдане, даст Бог, и ты посетишь наши края. Ну подожди, вот подрастет мой Егор, тогда я оставлю мои дела на него и съезжу к вам. Мы все равно вернемся не раньше, чем через 4-5 лет. Вот и ладненько, тогда и поеду». На венчании меня ожидал еще один сюрприз. Свидетельницей Лисы была Анна. После венчания всех пригласили на празднество, где меня посадили напротив Ани, рядом с которой сидел плотно сбитый молодой человек. «Княже, ранее она звала меня Алексеем, это Макар, мой жених. Мы с ним познакомились месяц назад, и он уговорил меня пойти с ним на остров Святой Елены. Поздравляю», — улыбнулся я. «А когда венчание?» «В Николаеве, через 2 недели. Приходи, княже, мы тебя будем очень рады видеть». Мне, увы, долго задерживаться было нельзя, а последний транспорт в Николаев уходил в 2 часа. Я распрощался с Лисой, Аней, Ярославом и Макаром, оставил подарки, на медне купленные в Александрове, и еле-еле успел к отходу корабля. Вечером, когда я улегся спать в своем домике, я подумал, что все, что Господь не делает, делается к лучшему. не будет у меня сцен ни с одной из моих временных подруг. Но Лизе, увы, придется все рассказать, иначе это сделает за меня Регина. А что будет потом, неизвестно. Осталось только молиться и уповать на милость Господню. И на этой печальной ноте я уснул. 9. Поднять якоря. Сразу по приходе в Николаев мне принесли письма от Столарма и Кристиана. Я надеялся устроить своего рода мини-саммит в Копенгагене, чтобы попробовать договориться о продолжении сотрудничества на Балтике, но и тот, и другой, ссылаясь на разного рода непреодолимые обстоятельства, отказались от этой идеи. У меня возникло впечатление, что Дания и Швеция, несмотря на недавно заключенные моими стараниями мир, друг друга не очень-то и жаловали. Но Кристиан писал, что очень будет рад предложить мне свое гостеприимство. Особенно умилили слова: «Мы надеемся, Excellence, что вы останетесь в нашей столице хотя бы на одну ночь, а по возможности на две». Мне, конечно, вспомнилось, что сказал Бенджамин Франклин про то, что гости и рыба начинают пахнуть на третий день. Датчане, такое у меня сложилось впечатление, были слеплены из того же теста. Причем, скорее всего, и про две ночи было написано для того, чтобы сходить поохотиться с Виталием, очень уж им это тогда понравилось. А вот Столарм написал мне, что его высочество принц Юхан желает ознакомиться со своими будущими владениями и для того, в сопровождении Густава и Столарма должен был вот-вот отправиться в Ревель, и будет там до воскресенья, 20 октября. И его высочество очень надеется познакомиться со мной во время этого визита. Можно было, конечно, сходить на Победе, но ее усиленно готовили к нашему походу, и я решил отправиться на регулярном транспорте, уходившего в Ревель через 3 дня. До того мой график был сумасшедшим: встреча за встречей, конференция за конференцией. Один вопрос, который предстояло решить лично мне, касался закупки продовольствия и набора пресной воды во время вояжа. По дороге сюда нас было несколько сотен, а по дороге обратно около 4000 в уплотненных кубриках и еще столько же в новопостроенной деревне в трюме. Конечно, у нас с собой был груз американских консервов, но его я решил оставить в качестве неприкосновенного запаса. В планах была закупка небольшой партии зерна, мяса и, увы, солонины в Копенгагене, а затем заход в Ля Корунья, куда я прибыл бы не только как друг королей и рыцарь ордена Алькантары, но и как обладатель письма, подтверждавшего право закупаться по расценкам королевского флота. Впрочем, подумав, я вместо этого решил зайти в Лиссабон, ведь и он был теперь под властью испанской короны, а посмотреть его в том виде, в каком он был задолго до землетрясения 1755 года, было интересно. В Южной Америке, впрочем, лучше уж без экспериментов, я решил, что там мы закупимся, как и по дороге в Европу, в бразильском Сальвадоре и чилийском Консепсионе. Но это все, как говорят немцы, музыка будущего. А пока что мне предстояла встреча со Столармом и, что было не менее важно, с будущим шведским королем. И рано утром 14-го мой транспорт вышел из порта и направился на запад. Гогланд встретил меня поначалу неприветливо: сильные ветра, дождь и температуры градусов 5. Сам остров сильно изменился, теперь он был как западным форпостом Руси, так и торговым портом. Туда приходили корабли из самых разных портов Истляндии и Финляндии, а иногда даже из материковой Швеции, и к югу от старого поселка появился новый порт, окруженный складами и торговыми конторами. Там же находился и рынок, и новые жилые районы. Но мы провели время в старом центре, где многие меня еще помнили. Меня сразу же накормили и затащили в баньку, и я с трудом смог вырваться из рук гостеприимных гогландцев и поздно вечером вернуться на корабль. На следующее же утро мы продолжили свой вояж и к полудню прибыли на Волчий остров. Хоть он остался весьма малонаселенным, кое-что уже было построено: крохотный порт, конторы и склады, и баня. В Ревеле их не было, так что люди из нашей фактории в городе ходили сюда на помывку. Сама наша фактория находилась чуть в стороне от старой, прямо на берегу, и у нее был свой пирс, куда и причалил наш корабль. Но не успел я спуститься по трапу, как мне было объявлено, что его высочество распорядился немедленно доставить меня в замок, а у фактории дежурили 2 кареты, для меня и для моей охраны. Меня припроводили в приготовленные мне апартаменты, весьма роскошные, но, увы, довольно сырые и плохо отапливаемые, как, впрочем, и весь замок. Впрочем, не успел я расположиться, как меня вызвал Столарм, и мы расположились в кабинете, где в камине горели дрова, а на столе стоял графин с аквавитом и тарелка с небольшими бутербродиками. «Эксцелленс, через 2 часа в твою честь назначен банкет, тогда ты и познакомишься с принцем Юханом, а также увидишь Густава. А пока давай поговорим о делах наших». Я напрягся, но, как оказалось, зря. Сначала мы обсуждали сложившиеся отношения, Швеция смирилась с потерей Нарвы, ведь торговля теперь расцвела так, что раньше и не снилось, и, даже с учетом репараций, они были вполне довольны. Тем более, что покупала Россия в разы больше, чем то, что присылалось из Швеции по нашим договоренностям. Моими стараниями, датские проливы больше не были камнем преткновения между Данией и Швецией, да и новой войны в Финляндии на прилегающих русских землях никто не ожидал в ближайшее время. Столарм заверил меня, что в наше отсутствие ничего не изменится, пока он остается близок к трону. И, наконец, он перешел к главной причине, почему он захотел поговорить со мною наедине. «Эксцелленс, в последнее время в Швеции активизировались сторонники бывшего регента Карла. Мы узнали, что у них в планах убийство принца Юхана и принца Густава, после чего законным королем собираются объявить Густава Адольфа, сына Карла, а регентом, пока Густав Адольф не достигнет совершеннолетия, его незаконнорожденного брата, Карла Юлинъельма. Зря я тогда его отпустил», – процедил я, вспоминая этого молодого человека. «Именно это позволило тогда достичь мира, Эксцелленс», – грустно усмехнулся Столарм. «Но плохо то, что никаких прямых доказательств вины Юлинъельма у нас нет, ведь он демонстративно не участвует в их сборищах. Что же касается других, на массовые аресты шведское дворянство посмотрело бы весьма критично, у всех в памяти расправы, учиняемые Карлом, хоть он и отец Юлинъельма, и Густава Адольфа. Да, несмотря и на это, но это еще не все. Этих людей поддержал Сигизмунд, как золотом, так и обещанием прислать своих людей, если они поднимут восстание. Мы даже поймали человека Сигизмунда, это был иезуит по имени Ларс Нильсон, но он сумел бежать из-под стражи вместе с 2 тюремщиками. Но в тайном кармане его сумки находились письма к ряду сановников, а также к различным аристократам. У нас нет доказательств, что эти люди на стороне Юлинъельма. У меня сложилось впечатление, что Сигизмунд пытается найти сторонников, но тот факт, что он пытается найти себе союзников среди злейших врагов, оспорить невозможно. То есть он действует против страны, на трон которой претендует. Именно так, к моему глубочайшему прискорбию. Но в 2 письмах я нашел и кое-что, что может тебя заинтересовать. Он ссылается на тот факт, что ему доверился и русский принц, которому по праву принадлежит русский трон, и намекает, что, после того, как этот Димитриус, так он его называет, воцарится в Москве, у Сигизмунда появится возможность всерьез помочь мятежу в Швеции, ведь ему больше не придется держать большие силы вдоль границ Московии, как он называет вашу страну.